Тяжелая витушка. Впервые опубликован в 1939 году журнал «Индустрия социализма», номер 1, 1939 год. «Золотые зерна», «Детский альманах», «Свердловск», 1939 год. «Малахитовая шкатулка», первое издание, «Свердловск», 1939 год. Первые наброски этого сказа даны писателем в его книге «Уральские были», очерки недавнего быта сысерских заводов. «Урал-книга», Екатеринбург, 1924 год, и в очерке «У старого рудника», очерк истории Гумишевского рудника, «Уральский современник», номер 3, 1940 год, Свердловское областное издательство. Героем сказа является реально существовавший полевской старатель Василий Алексеевич Хмеленин по прозвищу Стаканчик или Дедушка Слышка. В основу повествования положена история старательского фарта, показана судьба талантливого первого добытчика в условиях капиталистического хищничества на Урале. Это про мою-то витушку? Витушка — род калача со сплетенными в середине концами. Как я богатым был, да денежки профурил. Слыхали, видно, от отцов. Посмеяться, гляжу, над старичком охота. Эх вы, пересмешники! А ведь было, вправду было. И ровно недавно, а как сон осталось. Иное поди и вовсе забыл. Шибко, вишь, память-то свою промывал в ту пору. Чуть с головой не умыл. Где все помнить? С воли это, слышка, началось. Ее волю эту у нас на приске начальство прикрыть хотело. По деревням разговор прошел, а мы и слыхом не слыхали. Только та заметка и была, что в завод на побывку отпускать не стали. Хоть того нужнее человеку, один ответ — нельзя. И пришлых на приск принимать не стали. Что думаем за притча? Раньше сколько хочешь со стороны брали, а теперь не надо. И нас что-то крепко держит. А приск в глухом месте был, под Васькиной горой, в лесу. Давно тот приск бросили. Там сказывали, не то дикий огонь, не то синюха объявилась, это уж я не знаю. Дикому огню по здешним местам равно бы не должно быть, а синюха — это бывает. Но не в том-то дело. Прикрыли, говорю, тот прииск под Васькиной горой. А тогда бойко работали, и золотишко шло вовсе ладно. Народу, конечно, порядком нагнано было, и все из наших заводских. Вот приисковское начальство, видно, и удумало. Откуда ему знать, коли никого домой не отпущать и со стороны народ не брать? Пусть-ка по-старому работают. Нам так-то привычнее. Только разве народ не дойдет? Узнали и зашумели. Как так? Всем воля, а нам нет? Начальство нашло отговорку. В церквах, говорят, волю читают, а у нас где? У бочки, что ли? Кабака, вишь, настоящего на прииске не было, а вина бочку казна держала, заботилась, значит, кабы кто копейку домой не унес. У этой винной бочки, конечно, всякого бывало, на то и намекали. На смех повернуть им охота пришла. Только народу какой смех? Шумят. Так беду кричат. Читай сейчас, а то все с приска уйдем в завод волю слушать. Начальству делать нечего. Притащили бумагу, давай вычитывать. Да разве поймешь у них, что нагорожено? Дознаваться стали, что да как. Про пашню первым делом, про леса, про пески тоже, как с ними. Начальство и говорит. пашни по нашим местам взять неоткуда, леса и пески за владельцем, а за избы свои да за огородишки вам платить причтется. Так и удумано было, только никто тому не поверил. Я тогда уж мужик вовсе на возрасте был, а про волю услышал, шумлю больше всех. Мошенство, кричу, это, не может такого быть. Айда, ребята, в полеву, там разберем, как надо, что этих слушать-то. Полева, полевая, полевской завод, ныне Криолитовый, в 60 километрах к юго-западу от Свердловска. Строился Гениным, как казенный медеплавильный. В 1727 году одновременно был и железоделательным со своей домной. С 1873 года переделочные цеха работали на слитках Северского завода. Плавка меди держалась до конца прошлого столетия и была основной для Полевского завода. Во время, когда слушались сказы, медеплавильное производство умирало, переделочные цеха тоже работали с большими перебоями. В первом десятилетии XX века здесь был построен один из первых на Урале химических заводов – сернокислотный, который при советской власти был переконструирован и расширен. Ныне здесь организован большой криолитовый завод, около которого развернулся соцгородок. На фоне строительства жалкой деревни кажется теперь старый заводской поселок. В пору сказителя еще не было Челябинской железной дороги, и завод был вовсе глухим углом. Входил он в состав Сысерского горного округа. Другие тоже не молчат. Приисковый смотритель, ох, язва был, а Ласкобай тогда и говорит. Ласкобай ласково говорящий, внешне приветливый, сладкий говорун. Ваше дело, ребятушки, ваше дело. Вольные вы теперь, куда захотели, туда и пошли. Нас не обессудьте, обратно принимать не станем. Дружкам своим тоже весточку подадим, чтобы остерегались вас на работу брать. Мы ведь тоже поди-ка вольные, не всякого примать станем, а кого нам любо, в этом не обессудьте. Это он, конечно, с хитростью так-то говорил. По закону другое выходило. Заводская земля поди-ка не на вовсе баром отдавалась, а по условию, чтоб, значит, всякому заводскому жителю, какая ни на есть заводская работа была предоставлена. Только разве кто про эту штуку знал по тому времени? Вот смотритель и припугнул. Работы, дескать, давать не будем, чем тогда жить станете? Тут иные посмякли, а кто помоложе да погорячее, на своем остались, ушли с прииска, и я в том числе. Пришли домой и первым делом про волю спрашивать стали. Но нам и обсказали. Это, дескать, царская воля, как, например, у человека на голове плешь. Блестит, а уколупнуть нечего. Мы видим, верно, вроде того и выходит. Все ж таки испировали маленько, хоть, думаем, спина не так отвечать будем. Того и не смекнули, что брюхо погонит. Так за неволю спину подставишь. Пропились, конечно, до крошки. А кусать всякому надо. Что делать, коли у тебя ни скота, ни живота, а ремесло одно — землю перебутаривать? Мне это с молоду досталось. В ваши-то годы я вон там на гумешках руду разбирал. Порядок такой был. Чуть в какой семье парнишка от земли подымется — так его и гонят на гумешки. Гумешки от старинного слова гуменция, невысокий пологий холм, гумешевский рудник, медная гора или просто гора вблизи Полевского завода. Одно из наиболее полно описанных мест со следами древних разработок, богатейшее месторождение углекислой меди, малахита. Открытые в 1702 году крестьянами-рудознатцами два гуменца по речке Полевой начали разрабатываться позднее. Одно гуменце, Полевской рудник, около которого Генниным в 1727 году был построен медеплавильный завод, не оправдало возлагавшихся на него надежд. Второе, Гумишевский рудник, свыше сотни лет приносило владельцам заводов баснословные барыши. О размере этих барышей можно судить хотя бы по таким цифрам. Заводская цена пуда меди была 3 рубля 50 копеек. Казенная цена, по которой сдавалась медь, 8 рублей. И были годы, когда выплавка меди доходила до 48 тысяч пудов. Понятно поэтому, что такие влиятельные при царском дворе люди, как Строгановы, пытались оттягать гумешки. И еще более понятно, какой жуткой подземной каторгой для рабочих была эта медная гора Турчининовых. По приведенным в летописи Шишко сведениям, в гумешках добывались малахит, медная лазурь, медная зелень, медный колчедан, красная медная руда, медь самородная кристаллами в форме октаэдров, бронштатит, фольбартит, фосфорохальцит, халькотрихит, элит. Самое сказывает ребячье дело камешки разбирать за место игры. Вот и попал я на эти игрушки. По времени и в гору спустили. Руднишный надзиратель рассудил. Подрос парнишка, пора ему с тачкой побегать. Счастье мое, что к добрым бергалам попадал. Бергал — переделка немецкого «бергауэр» — горный рабочий. Сказителем это слово употреблялось в смысле старший рабочий, которому подчинялась группа подростков-каталей. Ни одного не пахаю. Жалели нашего брата, молоденьких? Сколь можно, конечно, по тем временам. Колотушки там, либо волосянки, это вместо пряников считалось. А под плеть ни разу не подводили. И за то им спасибо. Еще подрос, дали кайлу да лом, клинья да молот, да лоты разные. Поиграй-ка, позабавься. И довольно я позабавился. Медную хозяйку хоть видеть не довелось, а духу ее сладкого нанюхался, наглотался. В гумешках-то дух такой был, поначалу будто сластит, а глотнешь — продыхнуть не можешь. Ну, как от серянки. Там, видишь, серы-то много в руде было. От этого духу, да игрушек у меня нездоровье сделалось. Тут уж покойный отец стал руднишное начальство упрашивать. Приставьте вы моего парня куда полегче. Вовсе он нездоровый стал. Того и гляди, умрет. А 23 ему нету. С той поры меня по рудникам да приискам и стали гонять. Тут, дескать, привольно. Дождичком вымочит, солнышком высушит, а солнышко не случится, тоже не развалится. В наших местах, известно, руду в разнос добывают, сверху берут. Так-то человеку вольготнее, только мне нечасто это приходилось. Больше в землю же загоняли. Такая, видно, моя доля пришлась. Ты, говорят, к этому привычные. На гумешках-то вон сколь глубоко, а здесь что, самая по тебе работа. Так я всю жизнь в земле и скребся, как крот какой. Ну, в этом деле понимать стал, а больше-то и нет ничего. Вот и думаю, некуда мне податься, кроме как в землю. Только приисковому смотрителю тоже покориться неохота. На старое-то место идти, а в гору и вовсе желания нет. С молодых лет наигрался там. Догляжу, и другие из горы повыскакивали, куда вовсе не свышно лезут, лишь бы не в гору. Вот она какая сладкая была. Никому не охота туда по воле спуститься. Выработка сразу убавилась. Зовут туда, заработок обещает получше, а люди в сторону глядят. Потом один по одному собираться стали на гумешки и в гору полезли. Сказывает, еще там хуже стало, потому вода силу взяла. В откачке-то, видишь, большая остановка случилась, но вода и взяла волю. Только на заработок не жалуется, против других-то мест вовсе ладно приходится. Иной в кабаке и прихвостнет. Сыпнет на стойку пятаков, да и приговаривает. Хоть из мокрого места добытые, а денежки сухонькие да звонкие. Гумешки, известно, для барского кармана самым прибыльным местом считались. Их и старались сохранить. Всяко туда народ заманивали, и на плату не скупились, но я все-таки крепился. Нахлебался сладкого. Не пойду в гору, хоть с золотом осыпь. Не пойду и не пойду. И жена меня к этому не понуждала, попутные слова говорила. Не ребятишки у нас, без горы проживем, как-нибудь. Только, говорит-то, это легко, а как поесть нечего, так всякому невесело станет. Продержал этак-то с месяц, вижу, вовсе туго пришлось. Работы никакой и куска нет. Что делать? Либо поклониться приисковому смотрителю, от которого ушел, либо в гору спускаться. Думал, на то решился. Пойду в гору. Тут и навернулся ко мне Кособродский один, Максимка Зюзев. Дружок не дружок, а знакомец. Случалось, в одном месте работали. Тоже мужик вовсе возрастной, седой волос пускать стал. Ну, те разговоры, другие разговоры, потом он и говорит. Давай-ка, Василий, станем на себя стараться. Не вспучишь их казну-то, а нам, может, фортнет. Струментишка нехитрый. Не обробим себя, и то не беда. Попытаем давай. Понимал я, к чему это гласит. Про меня, вишь, люди-то говорили, этот, дескать, сроду в земле роется, знает, что где положено. То, видно, Зюзева и заохотила со мной искать. Подумал я, да и говорю. Ладно, не то, попытаем, в котором месте наш фарт лежит. Указал, конечно, местечко, заявку в конторе сделали, стали дудку бить. Песок пошел подходящий. Вовсе биться можно. Даром, что в контору за самый пустяк золото сдавали. Только Зюзеву все мало. Он, вишь, из скоробогатых. Покажи ему место, чтоб сразу разбогатеть. Я ему сперва по совести. Это, мол, и есть доброе место. Надо только не все золото конторе сдавать, а часть купцам. Тогда и вовсе ладно будет. Зюзев про это и слышать не хочет, боится. Да еще дался ему какой-то серебряный олень. Все меня спрашивает, не видал ли. Он будто ходит близко, видели его люди. Там вон и надо копать, где тот олень ходил. Я уговаривал Максимка не один раз. Какой олень по нашим местам? Тут только козлы да сахаты. Максимка все-таки мне не верит. Думает, не сказываю. А я в самом деле оленя за пустяк считал. На змею на ту надеялся маленько. На иней тоже. Примечал змеиные гнезда, места тоже, на коих иней не держится. Это было, а на оленя вовсе не надеялся. На этом мы и разъехались. Максимка свое кричит, я свое. Рассорка вышла. Тот он меня и укорил. Мой хлеб ешь. Я не стерпел, конечно. Как твой, коли с утра до ночи в земле колочусь? Он и давай высчитывать, и все на кривой аршин. Сколь мы от конторы за золото получили, от половины отперся, а сколь мне давал, то вдвое выросло. Плюнул я тут. Оставайся, лавка с товаром. Взял лопату и пошел. А он кричит, всяко хает мое место. Часу не останусь, кому нужно пустое место. Тогда я и говорю, коли так, сам тут останусь. Максимка, давай надо мной смеяться. Чем ты без меня держаться будешь? Свое-то я сейчас увезу, других дураков, кое бы тебя кормить стали, не найдешь. Всем скажу, какое тут богатство. Сиди один на голой-то дудке. Погоди, думаю, кошкин сын, докажу я тебе. Пришел домой, побегал по своим дружкам, перехватил того другого и говорю жене. Собирайся на приск, подымать будешь. Нонешняя-то старуха у меня другая, так уж, для домашности ее взял. А тогда у меня жена настоящая была. С молоду женился, вместе горе мыкали. Славная она у меня была и в рудничном деле бывала. «Ладно», — отвечает. «Пришли мы к дудке, а Максимка вовсе ее оголил. Скажи, жердник был, я же и рубил, так он и этот жердник уволок. Подивился я, до чего вредный человечишка. Ну ладно, наладил мало-мало, стали ковыряться. Промыли, ладно. А Максимка наславил, видно, что пустое место. Олени своего искать стал. Наше место и обегают. Вдвоем с женой тут и скребемся. Нам это на руку. Да еще из-за этого Максимка укрепился я. В кабак не ногой. Покориться-то было неохота, что единого дня не продержусь. И место новенькое нашел, куда золотишко сдавать. Орленым-то, слышка, ястребкам, кои тайные продажи промышляли, с опаской сдавать приходилось. Они понимали сорт. Углядят, ладно, мужик несет, сами на то место заявку сделают, либо обрежут со всех сторон, а то и вовсе выживут. Вот я и нашел нового купца. Шибко он жадный был, а сил настоящих еще не было. Кабак, конечно, содержал, тесть у него там сидел. При доме амбар со всякой мелочью. Тут же и мясом торговал, и по ярмаркам ездил. Одним словом, свет бы захватил, кабы руки подольше. К этому купцу я и стал понашивать. Он понимал, как золото от припою отличить. А настоящий сорт понять где же. Привычку на это надо иметь. И глаз не такой. Тут внутренний глаз требуется, который внутро глядит, а у этого купца верховой глаз во все стороны. Где такому сорт золота узнать? Да и побаивался он. Ты, говорит Василий, не скажи кому, что мне золото сдаешь. Не привык я к этому. Сибирью такие дела пахнут. Про то не сказывал, чем барыши пахли. А видать, неплохо. Разохотило его. Никогда отказа не было и в цене, без большой прижимки, и расчет, без мошенства. Это все мне подходило. Сдавал ему помаленьку. Так бы, может, мы с женой и вовсе жителями стали, не хуже других, век прожили. Да тут эта витушка и подвернулась. Как сейчас помню, накануне сдвижение было. Сдвижение — осенний праздник, 27-14 сентября. Баба кричит мне в дудку. «Будет тебе, Василий, праздник, поди-ка завтра. Прибраться надо. Пойдем домой поскорее». Песок у меня вовсе крепкий, чистый камень. Намахался я и думаю, верно, хватит. Размахнулся для последнего раза покрепче, а кайло-то у меня и задержалось. Как под камень попало. Вышатывать стал, не выходит. Рванул во всю силу на себя. Мне вправо ногу и стукнуло, да так, что хоть криком кричи. Как отошла маленько боль, я и полюбопытствовал, что за камень такой. Взял в руку, мать ты моя, золото. Как вот витушка праздничная, только против хлебной много тяжелее. Сверху вроде завитками вышла, а исподка гладкая, только чутешные опупушки на ней, как рукой оглажены. Сколь его тут? Про ногу сразу забыл. Кричу: «Подымай, Маринша!» Она не того слова вымахнула, а я вовсе как дурак стал. Смеюсь это, да давай-ка ее обнимать, это жену-то. Она спрашивает: «Ты что, Алексеич?» Я тогда и показал. «Гляди! Ну что, вижу камень какой-то. Держи!» Она думала, небольшой камешек. Не сторожится, а как подал, так у ней рука вниз и поехала. Побелела тут моя Маринушка. И даром, что кругом лес, шепотом спросила: «Не уж золото?» «Оно, говорю». Смывку песку делать не стали. Домой скорее. И вот диво, бежим, всю дорогу оглядываемся, будто мы что украли. Прибежали домой, запрятал я Витушечку, наказываю Марине: «Гляди, не сболтни кому». Она обратно меня уговаривает: «В кабак не зайди ненароком, пока золото не сдал. В контору такую штуку нести и думать нечего. Еще отберут, а уж место захватит, про то и говорить не осталось». Вечерком и пошел я к своему-то купцу, будто миска для праздника купить. Улучил минутку, говорю: «Дело есть». «Обожди, — говорит, — маленько, скоро амбар прикрою». Вот, ладно. Отошел покупатель, запер купец двери и говорит: «Ну, давай». Это и раньше бывало, в амбаре-то сдавать. У него, вишь, весов-то настоящих не было, а кислоту да царскую водку на полке открыто держал, будто для торговли. Просто тогда с этим было, кому доходя продавали. Я и говорю: «Запри-ка ты и в ограду двери». «Зря, — отвечает, — беспокоишься. Из своих никто не зайдет, не велено, а чужих не пустят». «А я свое, запришь ты все-таки». Он тогда и забеспокоился. «Уж не узнал ли кто, зачем ты ко мне ходишь? Может, сказал кому?» «Про это, — говорю, — не думай, никому и в мысли не падет, зачем к тебе хожу. Только много у меня». «Это, — отвечает, — не беда, что много, лишь бы немало. Сколь хошь, приму». Двери, однако, запер в ограду-то. «Ну, — говорит, — кажи». Взял я тут для случая топор с мясной колодки, подал ему свою Витушку в тряпице. «Ну-ка, прикинь сперва это». Он, купец, по руке-то сразу почуял тяжело. Спрашивает: «Что это у тебя?» «Прикинь, — говорю». Бросил он на ходовые весы, вывешал как следует, говорит: 18 с малым походом. Вот и бери. Что брать-то, где она у тебя? А в тряпице-то? 18 фунтов? Сам вешал, коли силы не хватит, в контору снесу. Это про контору я так, для хитрости, помяну. С чего бы я туда потащил? Развернул мой купец тряпицу, давай Витушку кислотой да царской водкой пробовать. Ну, золото и золото. Тут, гляжу, в пот купца бросила. Так с носу и закапала. А молчит, только на меня уставился. Потом и говорит: «Поди сверху только золото». Видишь, какое понятие у него. В самородке, думал, середка чугунная. Но не дурак ли? Я ему растолковываю, что вот опупушки-то и есть самородная печать. А он, видать, не верит. Отговорку нашел. Эко-то место мне не откупить, денег не хватит. Разрубить придется. Не в контору ж тебе сдавать. Уговаривает, значит, меня. Я и сам вижу, без этого не обойдется. А жалко рубить-то. Ну, все ж таки взял Витушку, да тут же на мясной колоде и обрубил крайчики. Купец опять давай пробовать. Тут уж, видно, настоящее уверился. Побежал в дом за деньгами. Прибежал со шкатулкой, а самого так и трясет. Боится, видно, и жадность одолела. Тоже ему кусок. Не знаю, почем они сдавали, а мне этот купец на рубль дороже против конторского платил. Вывешил купец на ходовых весах середину особо, крайчики особо. Выгреб из шкатулки, из-за пазухи, выворотил пачки бумажек покрупнее. Ну, выручку в это же место. На крайчике денег довольно, а ему серединку купить охота. Она потяжелее вышла. Поверь, говорит, в долг. Через день много, через два отдам. Ну, объясняю, конечно, что в таких делах долгов не бывает. Тогда он и говорит. Пойдем ко мне, посиди маленько. В кабак за выручкой сбегаю. И подвигает ко мне деньги-то. Сосчитал я, вижу, ладно будто, пустяка не хватает. Подождать можно. Как у купца видел, тоже крупные-то деньги за пазуху забил, а помельче в карман, крайчики в сапог спрятал. Пошли мы с купцом в дом, а там, гляжу, угощение выставлено. Хозяйка таку беду, суетится, хлопочет. Убежал купец в кабак, а она ко мне и подъезжает. Выкушай, гостенек, не почванься на моей хлеб-соли. Не изготовилась как следует, не ждала гостя. А чего не изготовилась, полон стол наставлено. Ну, я креплюсь, конечно, не пью вина. Так я и сказал, при деньгах нельзя мне. Она это вьется всяко да наговаривает. Красненького хоть не то выпей. И подает мне в руку стаканчик. Так, небольшой стаканчик с половину чайного. Я, говорит, и сама этого-то выпью. И наливает себе такой же стаканчик. Что, думаю, со мной сделается? Неуж перед женщиной неустойку покажу? Взял да и хлебнул. Ох, и вино! Такого отродясь пить не доводилось. Крепкое будто да густое, а дух от него век бы нюхал. Потом я узнал, ром называется. Шибко мне поглянулось. А бабенка эта, купчиха-то, уже успела. Другой стаканчик налила. Я и другой хватил. А дальше известно, полетели мелкие пташечки. Все ж таки я тогда убрался от купца. Деньги и краечки в целости донес домой. Вместо додачи, за которой купец в кабак бегал, мешок гостинцев приволок. Еды там всякой, жене шаль, конечно, и прочее такое. И тут же, слышка, рому этого, бутылок 5 либо 6. Купчиха-то, видишь, удобрилась, говорит мужу. Поглянулась человеку, что нам жалеть, отдай ему, Платоша, все. Из города потом привезешь. Купец рад стараться. Да я ему-то неужто пожалею? Пущай на здоровье выкушает стаканчик и супружницу свою попотчует. Не пивала подена такого вина. Попотчуй ее, не забудь. Я тебе еще привезу. Так привезу, не за деньги. Для хорошего человека мне не жалко. Попотчуй жену-то, не скупись. Пришел я домой, показал Марине кучу денег, захоронил крайчики и давай жену потчевать. Она сперва отнекивалась, крепко будто, потом похваливать стала, какой дух баской. Пьяные-то мы зашумели, конечно, песни запели, пляска на нас нашла. Знакомцы разные понабились, видят, фартануло, поздравлять стали. Со счастливой находочкой. Ну, припили, приели, что дома было, в кабак пошли. А купец этот, тестя в амбар, сам за стойку и всяко мне сноровляет. Приятелей у меня тут объявилось, не пройти, не проехать. И покатилось колесико по гладенькой дорожке. Бабенки появились, прилипать ко мне стали. Маринушке моей это обидно, конечно. Она тогда на ромок налегать стала. Купец ей и угождает, и так, слышка, втравил, что и от простого не стало отворачиваться. На две-то руки у нас и пошла работа, а купец, знай, обсчитывает, да обсчитывает. Проспимся, когда себя потешим, крайчики у нас остались. Только и крайчики, даром что с рванинкой были, тоже, как по маслу, в купецкий карман ушли. Чисто мы отработались. Это бы ничего, да то худо захворала моя Маринушка. От жизни-то этой худой. Помаялась маленько, да и умерла. Схоронил ее, потужил, погоревал и на приск. Куда больше-то? На том месте, где мы нашли эту перепеченную ветушку, Максимка Зюзев со своей родней. Место, видишь, на него было описано. Он и припал тут. Не стал, видно, за оленем своим бегать. Раздобрел футы-нуты. Шапка с бантом, сапоги с рантом. В косом броду сыновьям дома поставил, поворотом бляшки набил. Знай наших. Одним словом, разбогател. Поглядел, да и пошел на бештанку. Там у меня тоже было примечено. Охочих со мной стараться, хоть колом отбивайся. Думаю, не попаду ли опять на ветушку, а то и на целый калач. Только, видно, не испекли больше про меня. Так золотишко нахаживал, себе и людям хватало. А чтобы такую же дурь выколупнуть, этого больше не случалось. Может, оно и лучше. Хоть свой век доживу, да с горки на людей погляжу. А то где бы дотянуть? Наш старательский фарт ведь что? Сперва человек с перепою опухнет, а там, глядишь, и ноги протянет. Так-то. Думали мы с женой, счастье нашли, а оно в беду ей перекинулось. Подвели люди. Но и меня поучили. Хорошо поучили. Знаю теперь, куда наше счастье уходит. Вон те дома да каменные лавки, барышевские, на нашей с Маринушкой долей поставлены. Вовремя мне тогда барышиха стаканчик поддадонила. Сумела змея. Этим стаканчиком по сейчас меня люди дразнят. А мне что? Дурость, конечно, а все ж таки пропил, не украл, и свое, не чужое. Вот бы их купцов-то спросили, как они меня пьяного обворовывали, как жену-покойницу к могиле толкали. А ведь спросят по времени. Да еще как спросят-то. Тогда поди, и наша с Мариной ветушечка в счет пойдет. Ну что, не шибко, гляжу, вам смешно. Веселее бы сказал, да мало такого видал.